Очищение сердца, через которое как смирение, так и всякое свышесходящее благо имеется в нас, ничто иное есть, как то, чтобы отнюдь не попускать прирожающимся помыслам входить в душу. Хранение ума с Божьей помощью и ради единого Бога действуемое, установившись в душе, доставляет уму мудрость в ведении подвигов по Богу. Немалую также причастнику своему доставляет она способности к тому, чтобы по Богу устроять и внешние дела и слова с рассуждением безукоризненным. Отличительное в Ветхом Завете первосвященническое украшение, чистая золотая тщица на груди с надписью «Святыня Господня», было прообразованием сердечной чистоты, которая внушает нам внимать тщице сердца нашего, не почернела ли она от греха, дабы, если окажется такой, поспешили мы очищать ее слезами, покаянием и молитвою. Ум наш есть нечто легкое, подвижное, и трудно удержать его от греховных воспоминаний. Можно, впрочем, сказать, что он с равным удобством последует как за худыми, так и за добрыми мысленными мечтаниями. Блажен воистину, кто так прилепился мыслью к молитве Иисусовой, вопия к Нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим или пламя к свечке. Солнце, проходя над землею, производит день, а святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. Когда рассеются облака, воздух показывается чистый. Когда же солнцем правды и Иисус Христом рассеются страстные мечтания, тогда обыкновенно в сердце рождаются световидные и звездовидные помышления по причине просвещения Иисусом воздуха сердечного. Ибо премудрый говорит: «Надеющиеся на Господа уразумеют истину, и верные в любви пребудут Ему». Сказал некто из святых, злопамятствуя: «Злопамятствуй на бесов, и враждуя, враждуй на тело всегда. Плоть — коварный друг, и, будучи довольствуема, сильнейшую поднимает брань. И еще: враждуй против тела и воюй против чрева». В предыдущих главах, составляющих первую и вторую сотню, описали мы труды священного безмолвия ума, представляя не собственного только изыскания плод, но и то, чему божественные глаголы богомудрых отцов учат нас относительно чистоты ума. Теперь, сказав еще немного в показании пользы хранения ума, кончим слово. Итак, приди, последуй за мною к достижению блаженного хранения ума, кто бы ты ни был, любящий в духе видеть дни благи. И я, о Господи, научу тебя видимому деланию и жительству бесплотных сил. Не насытятся ангелы, воспевая Творца, не насытится и ум в чистоте им соревнующий. И как не пекутся о пище невещественные ангелы на небе, так не пекутся о ней и вещественные невещественники, люди-трезвенники на земле, когда взойдут на небо безмолвие ума. Как горние силы не пекутся о богатстве и стяжаниях, так и душевное око, очистившее и стяжавшее навык в добродетели трезвения, не пекутся о злобствовании злых духов. И как тех отличает богатство преуспеяния совершенства в Боге, так этих отличают вожделение и любовь к Богу, стремление и восхождение к Божественному. И они с ненасытимым вожделением от вкушения Божественной, приводящей в восхищение любви, простираясь в восхождение горе по степеням совершенства духовного, не остановятся, пока не достигнут уподобления серафимам, и не почиют от трезвения ума и вожделенного возвышения, доколе не сделаются ангелами, о Христе Иисусе, Господе нашим. Нет яда, паче яда аспида и василиска, и нет зла, паче зла самолюбия. Исчадие же самолюбия, сии змеи летающие, суть сии, самовосхваление в сердце, самоугодие, чревонеистовство, блуд, тщеславие, зависть и вершина всех зол — гордость, которая не только людей, но и ангелов свергает с небес и вместо света покрывает мраком. Сие написал тебе Феодуле, соименник безмолвия, то есть Исихий, хотя не безмолвник на деле. Может быть, я написал не все, относящееся к нашему предмету, но всячески то, что подал Бог в Отце и Сыне и Духе Святом, хвалимый и славимый от всего разумного естества, ангелов и человеков, и от всякой твари, созданной неизреченной Троицею, Богом Единым, коего светлое царствие досподобимся получить и мы, молитвами Пресвятые Богородицы и преподобных отцов наших, Ему, Богу непостижимому, вечная слава. Аминь.